против которой была изображена молодая, стройная девушка в коротенькой юбочке, белом переднике с метелкой из перьев в руках. И вскоре появилась очаровательная молоденькая горничная с тем же вопросом: чем она может услужить молодому господину? «А что вы умеете делать?» — поинтересовался Имре, у которого слегка плыло перед глазами. «Могу постелить постель», — сказала девушка и тотчас же подтвердила свои слова. «Где ваша ночная сорочка или пижама?» «Понятия не имею», — ответствовал юный господин и плюхнулся на край постели. «Я так странно чувствую себя. Со мной творится что-то непонятное. Неужели это от вина? Идите сюда, барышня, посидите со мной немножко. Мой отец придет поздно». Девушка села рядом. «Да вы опьянели», — сочувственно констатировала она. «Сколько же вам годков-то будет?» Сама девушка была не намного старше. Ее забавляла ситуация. Юный постоялец показался симпатичным, так что она побыла с ним какое-то время. Когда она ушла, Имра, сидя на постели, силился понять, отчего это вдруг мир сделался так прекрасен. На всякий случай он нажал третью кнопочку, под которой был изображен человек с ботинками в руках. Войдя в номер, коридорный поинтересовался, чем он может служить. Молодой барин, плавая как в тумане, спросил, что тут умеет делать, после чего лакей терпеливо объяснил, что почистит ему костюм и ботинки. Проделав означенную процедуру, он удалился, пожелав гостю доброй ночи. Имре уснул. Сквозь сон он слышал, как отец за полночь вернулся с переговоров. Шепотом спросил, спит ли он, но сын даже не пошевельнулся. «Ну как?» — поинтересовался отец на следующее утро. «Приятно ты провел вечер». Имре утвердительно кивнул. Поднявшись 6 часов, он наскоро умылся и оделся. «Тебе можно было бы еще чуть поспать?» «Папа», — начал Имре, — «вечер я провел очень приятно. Но ты мне вот что скажи. Если заказать наверх еду и питье, то за это не надо отдельно платить?» «Конечно, надо. Ведь в стоимость номера это не входит. Кто же теперь должен платить?» «Ах, вот оно что!» Господин Кальман быстро смекнул, в чем дело. «Пусть у тебя об этом голова не болит. За все мой клиент расплатится. Надеюсь, ты тут не слишком разгулялся?» Имре молчком собрал свои вещи и отправился прямо в школу. На следующий день, наведавшись к своим родителям, он застал там своего деда. Старик души не чаял во внуке, и Имре платил ему такой же любовью. «Дедушка, послушай». Имре шепотом рассказал ему про свои приключения накануне вечером. «Наверное, я поступил плохо. Старый Кальман, в ту пору ему было уже за 80, так и покатился со смеха. Качая головой, он обнял своего внука. «Имрушка», — заговорщицки подмигнув мальчику, сказал он, — «отчего же ты не прихватил домой те 3 кнопки?» Имре был сражен, прочтя рассказ Шумана о том, как ему пришлось распроститься с игрой на фортепиано из-за повреждения пальца. А вдруг и с ним, Кальманом, произойдет то же самое? Эта мысль тяготила и преследовала его, как кошмар. Имре исполнилось 15 лет, когда весной 1898 года он впервые выступил перед публикой с фантазией Моцарта «Ре минор». В концертном зале присутствовали и корреспонденты, дабы в своих критических отчетах подвергнуть оценке способности юного музыканта. Имре выглядел столь маленьким и щуплым, ростом он никогда не мог похвастаться, а в ту пору на нем к тому же явно сказывались результаты всяческих житейских невзгод и недоедания, что газеты восторженно отметили дарование 12-летнего вундеркинда. Корнель Абраньи, патриарх венгерской пианистики и один из любимых учеников Листа, после концерта подозвал к себе Имре. Музыкальная одаренность и вдохновенная игра юного пианиста –